Через некоторое время, сидя за своим столиком, услышала странный звук, как будто ветром захлопнуло окно. Тревоженная неясным подозрением, горничная побежала к номеру, из которого выскочили двое мужчин. Их лица она рассмотрела плохо, в коридоре было не очень светло, и у одного на голову был накинут капюшон. Этот в капюшоне был атлетического сложения, второй тоже не дистрофик, но ростом поменьше, брюнет в коротком клетчатом пальто. Лифта они ждать не стали, побежали вниз по лестнице. Успела заметить, брюнет держал в руках зеленую сумку с клапанами из валютной березки. Окончательно встревоженная бегством неизвестных, горничная подошла к 547 номеру и, заметив, что дверь приотворена, вошла внутрь. На широкой двуспальной кровати лежала женщина, именно та, что часто приходила к Красицыну. Женщина не двигалась. Дежурная решила, что ей дурно. Она тронула ее, но тотчас отдернула руку. На белой кофточке под сердцем расплывалось кровавое пятно. Я сделал паузу и закурил. Смерть этой женщины наступила от огнестрельного ранения в сердце. Стреляли, скорее всего, из пистолета с глушителем. Гильзу мы нашли, а пуля, по всей вероятности, осталась в теле. Мы произвели осмотр, допросили свидетелей, горничную, администраторшу, швейцара. Последний отчетливо видел убийц, уверенно описал приметы. Приметы точь-в-точь совпадают с теми, что внесены в протокол при беседе в Сокольниках. Крупный блондин в куртке с капюшоном и брюнет в коротком клетчатом пальто. Есть еще одна интересная деталь. Жилец 547 номера Ракитин оставил у портье для этой женщины записку, которая из-за обычной гостиничной неразберихи не была передана по назначению. Вот ее текст. «Лера, поехал на встречу с Бигги, жди меня в номере. Виктор». Мы еще не знаем ее фамилии, но имя Лера, скорее всего, производное от Валерия. Грязнова моя манера пересказа событий, видимо, действовала на нервы. Он все время пытался меня перебить, но Меркулов каждый раз жестом останавливал его. Поэтому я, не обращая внимания на Грязнова, продолжал. Швейцару показалось, что этих двоих у подъезда ждала машина. Он слышал шум отъезжающего автомобиля, но не уверен, что именно они сели в него. Обстановка в номере свидетельствовала о том, что там был самочинный обыск. Стол и кресло перевернуты, ящики тумбочек на полу, шкаф нараспашку. Полагаю, что эта женщина и жилец номера находились в этой любовной связи. Мое глубокое умозаключение всех неожиданно повергло в смех. Даже спавший сном праведника Козлов проснулся. Я обиделся. Над кем смеетесь? Так сказала горничная, а к голосу народа следует прислушиваться. Выдвигаю версию. Это спортсменка, убита людьми ее любовника, этого Ракитина, о котором мы пока, правда, тоже ничего не знаем. Поэтому, если отыщется этот гражданин, то убийство будет раскрыто автоматически. «Не будет», — резко сказал Грязнов, и мы словно по команде повернули голову в его сторону. Я пытаюсь вставить слово, но мне не дают. Только что звонил из Сокольников братишка. Труп опознан. Фамилия убитого Ракитин. Ракитин Виктор Николаевич, жилец номера, в котором нашли убитой женщину. Наступила пауза. Наконец Меркулов изрек. Совершенно очевидно, дорогие товарищи юристы и же с ними, что эти два преступления связаны между собой как по субъекту, так и по субъективной стороне, говоря человеческим языком, личности преступников и направленности умысла. Предлагаю дела эти объединить и передать в Сокольническую прокуратуру для дальнейшего расследования. Ввиду позднего, вернее раннего времени, совещание за круглым столом объявляю закрытым. Отбой. Мы расходимся по своим, в кавычках, комнатам и укладываемся спать. Я еще, наверное, целый час ворочался на жестком дерматиновом диване. Сказывалось психическое переутомление. Наконец, волны сна начали накатывать на меня одна за другой. В один из этих отливов я успел подумать. Впереди два свободных дня.